перенесло нас сразу в покои Дарая, где уже обретались взбешенный Сиавир, взволнованный Сахарель, обиженные и связанные Сергал с Авархом. В общем, глядя на несчастные морды моих зверушек, я забыл, что очень зла, и, выхватив кинжал, метнулась освобождать пушистых и гораздо более злых. «Тень!» — наблюдая за процедурой разрезания веревок, взревел Светлый. «Ты где была?» «Не буду смотреть на эльфа. Он урод и маразматик. Не буду на него смотреть». Но тут произошло невероятное. На шее тумана оба эльфийских ошейника превратились в песок и осыпались на пол. «Издевка хаоса!» — воскликнул Сахарель. Вспомнила про Арвиэля, стремительно обернулась. Дарай был, как и прежде, то есть казался задохликом. Ни крыльев, ни габаритов, только очень печальный взгляд. То есть с ним все в порядке. Но теперь самое время позаботиться о животных. «За мной!» — приказала я туману, и мы покинули покои Дарая прежде, чем эльф новый ошейник нацепил. Но хаосу хоть за это спасибо. Пушистик отстал, и пришлось подхватить его на руки. Когда мы вышли на порог, я невольно протянула руку и прикоснулась к одному из зубов этого дракона. «Иди на охоту», — погладив тумана по загривку, приказала я. «Ненадолго, иначе волноваться буду, хорошо?» Аварх, словно поняв, что Сергал собирается размяться, спрыгнул с моих рук и забавно устроился на тумане. Пришлось добавить. «Пушистика береги». Но мой туманный пес не уходил, преданно глядя в глаза. Я опустилась на колени, обняла любимую морду и прошептала. «Еще 6 дней, а там рванем, подальше от миров хаоса». «Воу?» — вопросил Сергал. «Навсегда». Я обняла свою зверюгу и поняла, что очень устала. Хотелось спать, очень-очень хотелось спать. Туман умчался по ступеням вниз, туда, где прослеживалось рваное полотно подпространства, а я... Не было сил даже встать с пола. Послышались торопливые шаги, затем меня осторожно подняли, и Светлый попытался взять на руки. «Сама дойду». Удалось резко вырваться и не смотреть на Светлого. «Тень». Маг был встревожен. «Что от вас хотел хаос?» «Как обычно». Я торопливо вернулась во дворец, но так как Светлый догнал и теперь шел рядом, пояснила. «Хаос хотел поиздеваться. Я же говорю, как всегда. Этот урк орочий всегда издевается. Ненавижу». Я остановилась и внезапно поняла, что хаоса ненавижу даже больше, чем Светлого. Замерла, сжала кулаки, пытаясь сдержать это рвущееся желание крушить и убивать. «Тень, мелодия моя, что с тобой?» В голосе Сиавира тревога и забота. «Тень, я ощущаю на тебе магию. Она влияет на что-то, но не могу понять на что. Что-то на уровне физиологии. Как хаос поиздевался, тень!» Светлый обошел, одна его рука оказалась на поясе, второй он взял за подбородок, пытаясь заставить посмотреть на себя. Сломала ему пальцы, все, одним резким ударом. Все же я Шайген, принуждать меня к чему-либо опасно. Маг взвыл, отшатнулся, и я не смогла отказать себе в удовольствии взглянуть на его перекушенную рожу. Это стало фатальной ошибкой. «Хаос, как же я тебя ненавижу!» А эльф, эльф был прекрасен даже в гневе. Ярко-синие глаза, лицо умного и волевого лидера, широкие плечи, сильное тело и волосы, светлые шелковистые волосы, и... Я лишилась дара речи. «Тень», срастив кости, прекрасный эльф склонился надо мной. «Что на этот раз? Когда это прекратится, я...» Порывисто обнимая и целуя эльфа, я отчетливо слышала далекий хохот хаоса. Будь он неладен. Спустя мгновение уже ничего не слышала, кроме грохота собственного сердца и тяжелого дыхания Светлого. А затем руки эльфа скользнули по моему телу, стискивая до боли, сжимая и поглаживая, лаская и почти раня. И в этот миг хотелось 2 вещей, чтобы Сиавир продолжал целовать и разорвал, наконец, эту рубашку, и... чтобы Сахарель там не стоял. «Тень!» — мрачно позвал крылатый. «Твое дежурство — первую половину ночи, так что отлипла от эльфа, привела себя в порядок и на службу». Слова Хидуши я слышала приглушенно, как рокот песчаных волн, но отчетливо расслышала гневное от эльфа. «Темный, испарись!» И, подхватив меня на руки, Сиавир поторопился покинуть коридор. Крылатый взлетел, а приземлился, перекрыв пути отхода, и мне пришлось оторваться от шеи эльфа, потому что Сехарель засверкал красным и повторил, обращаясь ко мне. «Тень, твоя смена не обсуждается». Внизу живота что-то болело и чего-то требовало. Тело сводило сладкой истомой, как от яда болотной гры, который считали наркотиком, но приказ есть приказ. С того момента, как я приняла предложение Сахареля, он воспринимался главным, и его авторитет был непоколебим. Осторожно сползаю с рук окаменевшего от ярости эльфа, поправляя рубашку и, не глядя на светлого, становлюсь за темным. Только тогда Хидуша заговорил с эльфом. «Еще 6 суток, светлый. Ты отдал тень под мое командование с целью, которая известна нам обоим. Старайся соблюдать договоренности. Мы достигли их с трудом. На этом все. Тень, за мной». Я не смотрю на светлого и иду за Сахарелем. Не смотрю, я не... Оборачиваюсь и бросаю взгляд на эльфа. Дыхание перехватило, тело напряглось, стон удержало с трудом, но... Сиавир видел все, и на его лице появилось что-то странное, кажется, счастье. «Хаос, будь ты проклят!»